Глава 68. Нам так и не удалось выбраться из звездной палаты. Я, естественно, топал с максимальной скоростью, на которую были способны мои топталы, но далеко уйти не сумел. Морли неожиданно коротко вскрикнул. Остальные замерли. «В чем дело?» — подумал я. «Еще один жук? Каким образом?» Дотс взмыл в воздух, и тут в помещение вступил какой-то парень. Его рот был открыт. Морли ударил ногой, и пришелец рухнул, как подкошенный. Палату, наступая на павшего, дробя ему кости и превращая в сплошной синяк, ворвалась целая банда головорезов. Все, кроме Гаррета, вступили в схватку. Айви и Скользкий, оттолкнув меня к стене, бросились в самую гущу тел. Я стоял, сосредоточив все свое внимание лишь на том, чтобы не рухнуть, и почти не обращал внимания на происходящее с моими приятелями. Впрочем, я пытался нащупать в карманах что-нибудь полезное для данной ситуации, но даже это столь легкое усилие превосходило мои жалкие возможности. Я не знал, на кого работает эта банда, до тех пор, пока во второй волне атакующих не увидел Магвампа. К этому времени события развернулись настолько серьезно, что на полюбовное разрешение конфликта надежды не оставалось. Убитые и раненые устилали пол. В основном люди дождевика. Однако несчастный Айви, потеряв на секунду ориентацию, сделал неверный шаг и тотчас получил не меньше 45 ножевых ран в спину. Попка-дурак с воплем вцепился в волосы убийцы, а тот не мог стряхнуть птицу, продолжая наносить удары упавшему Айви. Скользкий, приподняв Магвампа и отшвырнув его ярдов на 40, двинулся в сторону только что появившегося дождевика. Негодяй, заметив, что к нему уже направляется плоскомордый, сосредоточил свое внимание на том, чтобы увернуться от этого бегемота. Увидев Скользкого, Кливер завизжал и проскользнул между двумя гигантами. Интересно, как он ухитрился найти себе в помощь столько идиотов в нашем Танфере, где все до единого знали, что за его головой ведется всеобщая охота? Скорее всего, он вербовал их, замаскировавшись, и кретины думали, что работают на женщину. Его головорезы наверняка испытали замешательство, узнав моих друзей. Скользкий, между тем, чересчур увлекся в своей решимости отплатить дождевику за Айви. Он разбрасывал клочья людей направо и налево, пробивая себе путь к дождевику. Однако при этом парень потерял контроль над тем, что происходит за его спиной. Я пытался кричать, но кричала отказалась служить. В тот миг, когда Скользкий протянул руку, чтобы схватить эту бешеную крысу, кто-то вонзил кинжал ему в позвоночник. Я бы зарыдал, если б мог. Вместо этого, собрав последние силы, я крикнул: «Паузифлфис!» Скользкий был уже мертв. Но такой пустяк не мог остановить его. Никто из находившихся в зоне досягаемости не мог скрыться. Он сломал руку Морли, который не успел убраться с его пути. Я попытался заставить ноги двинуться в сторону дверей, но они отказывались повиноваться. Бандиты Давинпорта, наверное, не только избили меня, но и накачали какой-то дрянью. У меня появилось предчувствие, что я не сумею выйти отсюда, как вышел из Блеца, несмотря на то, что мертвый Скользкий продолжал гвоздить сражавшихся без всякого энтузиазма людей Кливера. Мне показалось, что все, кто следил за мной, явились сюда. Видимо, они решили, что я наконец-то наложил лапы на мистическую трилогию. Примерно тогда же, когда Скользкий наконец рухнул, один из бандитов дождевика сумел воткнуть нож в приятеля Торнады. Та рассердилась и атаковала нескольких парней, пытавшихся скрыться. В результате их попытка полностью провалилась. Я огляделся. Похоже, Торнада и Грэнш Кливер остались единственными, кто не пострадал в схватке. Побледневший плоскомордый тяжело дышал, прислонившись спиной к стене. Сарш валялся на полу, но я со своего места не мог рассмотреть, насколько серьезно он ранен. Стручок стоял на четвереньках, не в силах подняться. На его спине сидел и ругался попка-дурак. Морли, несмотря на травму, ходил среди лежащих, делая так, чтобы никто из раненых головорезов Кливера его впредь не побеспокоил. Для меня же все случившееся выглядело совершенно бесполезным кровавым жертвоприношением. Никто ничего не выиграл, а многие потеряли все. Я был страшно горд собой. Лишь с минимальной помощью моей подружки Стены я поплелся в сторону двери. Это занятие поглотило все мое внимание. Время от времени я останавливался, чтобы набраться сил для дальнейшей борьбы. Дела шли не очень хорошо. Пол был усеян телами скверных парней, а все хорошие парни куда-то исчезли. Если, конечно, не считать попку-дурака, который вился поблизости, упражняясь в произношении наиболее грязных слов из своего лексикона. Я хотел громко воззвать к Морли, Торнаде или еще к кому-нибудь о немедленной помощи. Кливер был все еще на ногах. Впрочем, так же, как и Магвамп. Последнему было легче. Такой широкий и круглый, он просто перекатывался, когда кто-нибудь сбивал его с ног. Скользкий в ходе битвы применил к нему правильный тактический прием. Взял покрепче и забросил подальше. Куда подевались все мои друзья? Неужели спрятались еще от чьих-то друзей? Я возобновил движение, как раз когда Кливер и Магвамп направились в мою сторону. И тут, в эту юдоль печали и безумия, ворвалась новая команда свежих игроков. Я узнал одного из них. Клиланд Жюстин Карлайл, один из лучших специалистов Белинды. Не будет ошибкой предположить, что его компаньоны также служащие организации. Теперь я знал, почему скрылись мои друзья. Глаза Карлайла и его корешей были налиты кровью. События в доме Джен требовали отмщения. Тот, кто сталкивается с ребятами из синдиката, должен расплачиваться за свою неосторожность. Магвамп схватил меня за воротник. Другой рукой он сгробастал дождевика и поволок нас обоих к какой-то двери. Не знаю, что он задумал. Мне показалось, что он немного огорчен. Он протолкнул Кливера за дверь и задержал меня на секунду, прошептав: «Мы в расчете, парень». После этого я отправился вслед за дождевиком. Мы оказались в темной тайной норе, скрытой за тронами сумасшедших судей Зова. Второго выхода в норе не было. Магвамп произвел сильный шум, вступив в дискуссию с парнями из организации. Затем дебаты закончились. Во вселенной воцарилась полная тишина. Если не считать вопли этого сукина сына попки-дурака, который, наверное, не успокоится даже после того, как его утопят. Все сбежали, бросив птичку. Быть может, и мне удастся последовать их примеру. Никаких шансов. Видимо, это божье наказание, что я не могу избавиться от этого комка перьев. В шкафу, где мы оказались, было довольно-таки тесно. Он не был рассчитан на двух человек, и тем более на двух человек вроде нас. Бесспорно, Магвамп поместил меня достаточно близко к Кливеру, чтобы я мог придушить его. У меня даже возникло такое желание, но сил не было. «Уберите руки!» — зашипел я, пока снаружи шла битва между попугаем и разумным миром. «Я не играю в ваши игры!» Боюсь, кто-нибудь, обладающий острым слухом, мог расслышать мое шипение. Кливер захихикал. Я ужасно покраснел. Оставалось лишь удивляться, что наше тесное помещение не осветилось багровым светом. Покраснел я потому, что движения рук Кливера не имели ко мне никакого отношения. Иногда мужчины совершают опрометчивые поступки, но только последний идиот станет домогаться близости в тот момент, когда за дверью рыскают кровожадные головорезы. «Гаррет, вы просто чудо!» Это был голос Мэгги Джен. Она шипела, как опущенная в воду раскаленная кочерга. «Может быть, мне удастся пощупать вас, если мы выберемся отсюда живыми?» «Прочь руки!» — рявкнул я. Дождевик послушался, продолжая зловеще хихикать голосом Мэгги Джен. «Очень, очень порочная личность!» Но уже через секунду он заговорил совсем иным, сугубо деловым тоном. «Вам вернулись силы?» «Они меня чем-то напоили, так что я еще не скоро полностью приду в себя». «Нам следует отсюда выбираться. У меня из всего оружия только пилка для ногтей». «Ой, Эмма!» — произнес я на языке гномов, что в переводе означало «вот дерьмо». Выбраться отсюда важнее задачи не было. Вылезти из шкафа, бежать с вершин, быть может, даже на время из Станфера. Более привлекательной цели в данный момент не существовало. Скрыть то, что здесь с моим участием произошло, невозможно. События давно вышли из-под контроля. Дверка шкафа распахнулась. Яркий свет почти ослепил меня, я едва-едва смог различить силуэт низенького и, судя по его движениям, нетерпеливого человека. Мимо, как всегда, сквернословия пролетел попка-дурак.